Глава 29. Марика. Я ждала подвоха, ждала, что Беркут предпримет попытку что-то сделать со мной. Жила в напряжении, что даже Леша заметил неладное. Хотя на этот раз придраться к моей работе брат не мог. Все чинно и прилично до зубного скрежета. Так что этому борцу за морали пришлось заткнуться и перестать меня преследовать. Я надеялась, что в брате умер странный персонаж-мститель. Хотя по факту зря, наивная. У меня даже стало больше времени за те 2 недели, что новая работа набирала обороты. Андрей входил во вкус и гонял меня по все новым и новым задачам. Я же радовалась, так как на доход это влияло прямо положительным образом. Мужчина оказался далеко не скупердяем. Платил не то чтобы роскошно, как хозяин, но и специальных требований не предъявлял. А средняя зарплата личного повара выходила на редкость приличной. Я даже в какой-то момент подумала, что можно расслабиться, что можно не думать о том, что я, по сути, сидела, если не сверху, то рядом с пороховой бочкой. Андрей больше тему Беркута не заводил. Хотя было понятно, что они общаются, и такие встречи еще будут, снова и снова. Он сам меня предупредил, что с Кириллом дружит, так что тот будет периодически его навещать. Я знала, что рано или поздно в этом доме мы встретимся, но не предполагала, что так скоро. Андрей, когда сказал, что в гости придет его сосед, все равно оставалась надежда на то, что это не Беркут. Слишком много и часто я стала надеяться на авось. Пора было прекращать этот детский сад и брать жизнь в свои руки, пусть даже призрачно. По крайней мере, сейчас меня никто не преследовал и требований не предъявлял. Да из какого перепуга я решила, что вообще после своего отказа интересно Беркуту? У него что, трахать больше некого? Это вряд ли. Тогда с какого перепуга я решила, что он вообще думает обо мне? И ему есть до меня дело? Правильно, я раздула слишком большое самомнение. На этой ноте натянула поверх простого офисного платья фартук, что сиял безукоризненной белизной, и пошла расставлять закуски. Сегодня в фирме Андрея был небольшой сабантуй по поводу заключения контракта. Я готовил все это утро дома. Даже успела с дочерью пообщаться и проводить их с Лешей в сад и на учебу. Именно в этот момент пришла мысль, что жизнь-то налаживалась. Расставила все по местам и спокойно приступила к формированию овощных и фруктовых тарелок. Я любила, когда все не только качественно, но и стильно. Несколько обучений по фуршетам, что оплатил для меня хозяин, пошли на пользу, и теперь ударить в грязь лицом мне не грозило. Я как раз закончила последнюю порцию, как позади меня хлопнула дверь. Вот есть такие моменты, когда ты скорее чувствуешь, чем знаешь, что зашел кто-то определенный. Когда в одно мгновение становится сложно дышать, а воздух наполняется его неповторимым ароматом. Мои плечи напряглись. А тело застыло. Зачем он тут? Не знала, что Беркут в списке приглашенных. Не то чтобы мне этот список показывали, тем не менее я пробегалась по нему глазами, когда прикидывала количество еды, на всякий случай. Не прокатило, что означало, что возможности подготовиться и как-то даже защититься от него я сейчас не имела. Хотя... Снова эти дурацкие мысли... С чего я решила, что мужчина именно по мою душу? У него таких, как я? Собственные мысли потонули в звуках громко стучащего сердца, потому что за спиной раздались шаги. Он приближался. Должно быть, я маньячка какая-то, потому что у меня волоски на теле дыбом встали, а кожа покрылась мурашками. Расстояние между нами сокращалось, и мне не надо было поворачиваться, чтобы убедиться в этом. Он не шел далеко. Остановился буквально в одном шаге. Так мы и застыли, не в силах шелохнуться. Напряжение нарастало. В какой-то момент я почувствовал, как его руки касаются моей шеи, как они скользят вдоль позвоночника, ненавязчиво очерчивая маршрут. Как тогда? Только несколько лет назад он таким образом снимал с меня платье с чужого плеча. Отключал самообладание. Тогда он запустил химические реакции, что даже с предохранителем привели к началу новой жизни. «Ты все равно будешь моей, Мари», — ворвался мой поплывший разум его хриплый голос. Я даже не заметила, как сознание снова стало подчиняться этому странному влечению, как оно помутнело, уводя меня из зоны безопасности. Еле нашла в себе силу прошелестеть. Нет. Ты прекрасно знаешь, что это нет ненадолго. Ты не сможешь бегать и сопротивляться вечно, девочка. Так что пора бы прекратить. Тем более... Что было дальше и что он имел в виду, я так и не узнала. Все потому, что он резко сделал шаг назад, а я пошатнулась. В этот момент открылась дверь, и в помещение вошли щебечущие девушки для обслуживания. Беркут растворился так же быстро, как появился, а я так и не посмотрела ему в глаза. Хотя какая разница? Я была права. Он не забыл и не отпустил. И у этого мужчины на меня имелись определенные планы.